Млетки ненадолго задержался возле хижины из пальмовых листьев. Из пояснительной надписи он узнал, что его обитатель — дикий человек с тропического острова Борнео. Совершенно голый и черный, как гренландский кит, в одной травяной набедренной повязке с какими-то костяными вставками в щеках и в губах, с огромными висюльками в ушах, он и впрямь производил устрашающее впечатление. Еще недавно родичи Млеткина носили такие же украшения, сделанные из моржовых бивней. Внимательно рассматривая аборигена Борнео, Млеткин встретился с ним взглядом, и вдруг этот дикарь весело подмигнул ему огромным черным глазом. Млеткин дивился разнообразию человеческих пород, но, с другой стороны, невооруженным взглядом было видно, что в основном это такие же люди, как бродившие вокруг здешние тангитаны, завершающие работу, как сотни тысяч или миллионы тех, кто живет за пределами этой всемирной деревни. Тогда почему среди тростниковых и бамбуковых хижин, среди жилищ, покрытых огромными пальмовыми листьями, вигвамов и чумов, еранг и нынлю, не видно дома белого человека? Значит, он отделил себя от всей этой остальной части человечества, во всяком случае той, представители которой временно поселились здесь, подчеркнул, что он — существо высшей породы, нежели чукчи, эскимосы, индейцы, малазийцы, папуасы, алеуты, все те, кто завтра станет предметом созерцания, удивления, а может быть и презрения у посетителей Всемирной этнографической выставки. Если бы не нужда в деньгах, эти красочные бумажки, металлические кружочки обладали среди тангитанов неограниченным всесилием, и те, кто истреблял китов и моржей в Беринговом и Чукотском морях, делали свое кровавое дело ради денег, мерзли и погибали во льдах ради обладания как можно большим количеством этой бумаги и металлических кружков. В мире тангитанов, как понял Млеткин, человека мерили не по физической его силе, не по умственному превосходству, не по мудрости и знаниям, умению и мастерству, а по тому, сколько у него было этих бумажек и металлических кружков. Вейп приехал накануне торжественного открытия выставки. Он явно обрадовался своему чукотскому знакомому. Багарас ничем особенным не выделялся из толпы других тангитанов, но в нем было нечто такое, что было присуще только ему. И еще нормальное человеческое отношение к Млеткину и к другим экспонатам Всемирной этнографической выставки. Он жадно расспрашивал о новостях на Чукотском берегу Берингова пролива, и видно было, с каким наслаждением он говорил на родном для Млеткина языке. Присутствовавший хрдичка с явной завистью смотрел на него. «Ты, Вальдемар, говоря по-чукотски, и внешне становишься похож на аборигена Сибири, хоть став тебя экспонатом рядом с Млеткиным», — усмехнулся он. «А почему нет?» — задорно ответил Багарас. «Мы еще пошаманим вместе». Шаманское снаряжение оказалось старым и ветхим. С большой осторожностью Млеткин расправил его и сложил в пологе, в глубине которого стояли три каменных жирника. Зато бубен оказался прекрасным, большим, упругим, с туго натянутой кожи моржового желудка. Млеткин обильно смочил пересохшую кожу. Ранним утром, за час до торжественного открытия выставки, привезли мясо на длинном деревянном блюде кэмэны. «Ты сейчас не ешь», — предупредил Млеткина хрыльдичка. «Начнешь, когда публика пойдет мимо. Старайся есть больше сырого». Церемония открытия, на которой присутствовали важные гости, президент Теодор Рузвельт и губернатор, происходила на центральной площади выставки, где стояли вигвамы коренных жителей Америки и индейцев. Разукрашенные перьями, вооруженные копьями и длинными палками с развивающимися цветными лентами, коренные американцы резко выделялись в огромной, заполнившей площадь толпе. Сначала произносились речи. Отголоски их неразборчивыми обрывками доносились до Млеткина. Они прерывались одобрительными выкриками, резким свистом, громом боевых барабанов и пронзительными воинственными воплями. Наконец речи смолкли, и толпа потекла по огромному стойбищу. Гул толпы приближался к Млеткину. Яркие вспышки фотографов вспыхивали тут и там. Где-то опять забухал барабан. Млеткин, согласно указаниям Багараза, с утра был одет в шаманское одеяние. Но это одеяние, вполне приемлемое на вечном свежем морском ветру у Элена, здесь, в Чикаго, явно было неуместно. Млеткин обливался потом и чувствовал, как мокрая нижняя матерчатая рубашка прилипла одной стороной к телу, а другой — к мездре кухлянки. По ногам в торбоза струились ручейки пота. Торбоза промокли так, словно прошел по мокрой тундре. Пот заливал глаза, и время от времени Млеткин обтирал лицо специально выданным для такого случая полотенцем. Вспотевшие пальцы скользили по костяной рукоятке шаманского бубна. Сначала перед Млеткиным остановились фотографы, ослепляя его магниевыми вспышками. Рядом встали Багарас и Хрльдичка. «Господин президент! Господин губернатор!» торжественно обратился к почетным гостям Алис Хрльдичка. «Перед вами наш ближайший сосед через Берингов пролив, реально действующий шаман с мыса Восточного, точнее из селения Уэлен, Млеткин». Президент подошел ближе и, неожиданно протянув руку, сказал: «How do you do, мистер Млеткин?» «How do you do, мистер президент?» — ответил Млеткин. «Так вы говорите по-английски», — удивился президент и оглянулся в поисках разъяснения. «Как же так? Мне сказали, что вы дикарь». «Млеткин для своего племени человек необычный», — вступил в разговор Багарас. «Он как бы кладезь мудрости и положительных знаний для своего народа. В одном лице он научный центр, метеослужба, национальное географическое общество и многое другое». «Но камлать-то он умеет?» — спросил губернатор. «В конце концов, в его положении для него это самое главное». «За всю свою не такую продолжительную жизнь Млеткий никогда не чувствовал себя таким униженным. Даже, казалось бы, близкий ему человек Багарас крепко стоял за той невидимой чертой, которая отделяла все живые экспонаты Всемирно-этнографической выставки. Он был белым человеком, тангитаном, и это коренное отличие от той породы людей, которым принадлежал Млеткин, определяло его поведение. И даже так называемое дружеское отношение к своему давнему знакомому. «Шаманские представления, — пояснил Хрдичка, — проходят по расписанию и начинаются после полудня. Может быть, Млеткин немного пошаманит для господина президента? — спросил губернатор. «Давай, Млеткин! — ободряюще произнес Багарас. «Я работаю только согласно контракту», — отчетливо произнес Млеткин по-английски. «Мои шаманские представления начинаются после полудня в рабочие дни, а сегодня — воскресенье». Президент расхохотался и громко сказал: «Мне нравится этот шаман». Толпа двинулась дальше. Млеткин удалился в глубину яранги и в ярости сорвал с себя шаманское облачение. Он сел на длинное бревно изголовье и задумался. Возможно, после такого дерзкого отказа самому главному человеку Америки устроители Всемирной этнографической выставки постараются избавиться от него. Ну что же, это даже к лучшему. Черт с ними, с деньгами. Их можно заработать и другими способами, но не ценой унижения и потери собственного лица. В конце-то концов, он главный шаман Оэлена. Он думал об этом, любуясь ярким фейерверком, водопадом цветных огней, лопающимися на сверкающей обломке звездами в небе, рукотворным созданием полярного сияния, завершившим первый день, день открытия Всемирно-этнографической выставки в Чикаго. К удивлению Млеткина, его выходка не имела никаких отрицательных последствий. Наоборот, Багарас, навестивший Млеткина после закрытия выставки, пригласил разделить с ним вечернюю трапезу в одном из ресторанов Чикаго. К ним присоединился и Алис Хрдичка. Оба тангитана в один голос хвалили Млеткина и предрекали, что в утренних газетах, в статьях, освещающих открытие выставки, это событие будет особенно отмечено. С утра Млеткин купил газеты. В одной статье выражалось сомнение в чистопородности Млеткина, поскольку он уже достаточно испорчен цивилизацией. Так и было напечатано «Испорчен цивилизацией». В связи с этим высказывалось предположение, что и другие экспонаты могут быть фальсификацией. Читая статью, Млеткин улыбался. «Что же это ты делаешь?» — услышал он грозный окрик Хльдички. Ученый-антрополог уже заметно был выпивший, о чем свидетельствовало его сильно покрасневшее лицо. «Газету читаешь вместо того, чтобы есть мясо!» Перед Млеткиным уже стояло длинное деревянное блюдо кэмэны с дымящейся вареной говядиной. Млеткин спохватился, и впрямь как-то нелепо выглядело дикий человек-шаман, читающий на солнышке утреннюю газету за завтраком. Млеткин спрятал газеты, поудобнее уселся на китовый позвонок и придвинулся к деревянному блюду с мясом. Показались первые посетители. Большинство шли с детьми, горланили, смачно жевали, плевали и бесцеремонно разглядывали экспонаты. Пара с двумя детьми остановилась перед Млеткиным. Глава семьи внимательно прочитал объяснительную надпись и, вытащив из бумажного кулька конфетку в яркой обертке, бросил на землю перед Млеткиным. «Возьми, возьми, возьми, возьми!» Завопили детишки, ярко разодетые мальчик и девочка лет восьми. Млеткин сосредоточенно жевал. Во рту вдруг стало безвкусно и горько. Он еле сдерживал себя, чтобы не бросить в сторону упитанного, розовощекого господина и его жены нож, с помощью которого он резал вареное мясо. «Он ест только сырое мясо», — догадалась женщина. «Дети, покажите, что конфету тоже можно есть». Мальчик и девочка медленно, демонстративно развернули конфеты и положили в рот. С ужимками и нарочитым выражением наслаждения они принялись жевать, а тем временем отец и мать неустанно повторяли «Возьми, возьми!». Млеткин, опустив глаза, сосредоточенно жевал мясо и не мог его проглотить. «А ну его!» — вдруг сердито и разочарованно произнес мужчина. «Пойдем лучше к папуасам!» «Пойдем к папуасам!» — закричали, захлопали в ладошки ребятишки. Большинство посетителей выставки подходили, внимательно читали объяснительный текст, некоторое время смотрели на безучастно жующий экспонат и отправлялись дальше. Млеткин больше всего опасался тех, которые надолго застревали перед ним и пытались завязать разговор. Дети бросали сладости, которые Млеткин собирал и складывал в мешок в глубине спального мехового полога. Взрослые кидали мелкие монеты, а иногда довольно крупные купюры. Деньги Млеткин собирал уже в конце дня. Он заметил, что если на земле перед ним лежали деньги, то посетители старались добавить к этой кучке свою долю.